вдова Харунжева, казненного казаками еще в июне. Остальные остались лежать у зимовья. В тайге пришли к ним братья Перевалова, Иван и Андрей. У Ивана Перевалова был недавно отряд из бывших повстанцев, подтаежных деревень. Гоняли беляки их по всему уезду. Многих взяли в плен, остальные по тайге разбежались. И остались братья одни. У них теперь две дороги. Под распыл к белым или бродить по глухомане, как бродят шатуны-медведи. И стало их 11. На охотничью Клопову заимку за Омылье явились еще двое. Антон Мызников из поселенцев Щедринки, он-то и сообщил о предстоящей казни 37 заложников в Белой Елане. А с Мызниковым Никита Ощепков, брат того Ощепкова, которого казнили за Дубенское восстание. Заросший русоватой щетиной, обмороженный в рваном полушубке и ушастой шапке, он до маковки пылал ненавистью и злобой к карателям. Избу его сожгли, ребятенки и жена померли. Егорша Вавилов с Антоном Мызниковым насели на головню иное. Надо спасти заложников в Белой Елане. Это же наши жены и отцы. Да и Аркадий Зырян приуныл. Жена его Анфиса тоже оказалась в заложниках. Ну как, Мамонт Петрович? Тот махнул рукой. Нету силы, Ной Васильевич. У Коростылева не менее десятка пулеметов. Хватает бомб, да и отряд наполовину из нижнеудинских унтер-офицеров. Да еще, может, Мамалыгин там с кулаками-добровольцами. А у нас 119 патронов для карабинов и револьверов. Да вот у Селестины Ивановны две обоймы для кольта. Хоть бы парочку бомб. Примолкли партизаны. «Силы такой не имеем, верно», — сказал Ной. «А побывать в Белой Елане должны. Завтра первый день Масленицы. И чтоб казаки не гульнули, того быть не может. Но упреждаю, у кого поджилки трясутся, пусть останется. Спрос с каждого будет строгий. Ясно всем?» «Конечно, всем ясно. Кто останется?» «Никто. Ночью подъедем к Белой Елане. Возлагаю ответственность на Егора Андреяновича, чтобы в самое надежное место завел». Егор Андреянович привел их через скотный двор в баню Боровиковых, уверенный, что в доме Миланье навряд ли беляки остановятся ночевать. Дом на окраине, да и поживиться особенно нечем. Коней спрятали в чащобе поймы Молтата. Ночь, глухая, предвесенняя, настоянная на дневных оттепелях, тревожная ночь. Думы, думы, думы. Голова одна, а дум не счесть. Роятся, как пчелы, и остервенело жалит в самое сердце. Ной думает, сердцу что-то неспокойно. 13, хоть бы где 14-го подхватить. Что меня мутит, Господи, прости, рассердился на себя Ной. Он сидел на лавочке, в поношенной рыжей бекеше, в скрещенных ремнях, шашка промеж ног, руки на золотой голове лебедя, папаха на коленях. Возле каменки поднялся на жидкие ноги красный телок, пустил струйку под брюхом, поглядывая на Ноя. «Ишь ты, беломордый!» Телок подошел и сунулся мордочкой в отвороченные полуби кеши. Ной погладил его промеж ушей, и как-то стало горько. Как давно не ухаживал за скотиной, не доглядывал за коровами и овцами, не выносил после отела телят на руках из хлева. В черепушке слабо светит сальная плошка с холщовым фитильком. Мамонт головня развалился на полу, вытянув ноги в пимах до порога, полушубок в ремнях,